на помощь, ко мне подоспела Буромишина, он занял Бэтмена, а мне сказал идти дальше. Догонялки продолжились, и я почти догнал их, но тут опять, меня решили задержать, ха-ха, слабаки, пара техник огня и мое тайдзюцу. Короче, опиздюлились все 20 звуковиков. Надеюсь, Шина справится с мышкой. Шина стоял возле дерева и тяжело дышал. Их бой закончился отравлением обурами и параличом Конкура. Когда Наруто с Сакурой и Нарой пришли туда, ты в порядке? Слегка отравлен, но жуки справятся с этим. Куда пошел Саске? В том направлении. Обурами указал путь. Спасибо, Шина. Мы пошли дальше. Улыбнулся Наруто во все 32 зуба. Удачи. Погоня продолжается. Только вот теперь, за Наруто, Сакурой и Шикамару гонится шиноби из деревни Звука, отчего Шикамару решил задержать их, позволяя Наруто и Сакуре продолжить погоню. Я останусь и задержу их. Хорошо. Наруто знал, что с Шикамару все будет в порядке. Сарутоби Асума спасет своего ученика от вражеских ниндзя. Сакура была против, но ее как всегда никто не слушал. Гаара очнулся, лежа на огромной ветке. Посмотрев по сторонам, парень заметил, что его сестра в данный момент сражается с Учихой. Что произошло, не помню ни черта. Во время финальных боев, Гаара впервые в жизни получил ранение. Саске смог ранить Гаару в грудь, пустив ему кровь, из-за чего собаку Но овладела ярость, а после его намеренно вырубили. Вспомнив все это, Гаара овладел гнев, и парень использует режим хвостатого, начинает превращение в Шукаку. «Давай, демон однохвостый, пора есть». Саске почувствовал огромный всплеск чакры. Сделав небольшой кульбит, парень заметил, откуда исходит такая мощная чакра. «Ух, ты, дело дрянь!» Проклятая печать покрыла тело Учихи. Чидори засверкал в левой руке. «Потанцуем, Чидори!» Когда мы догнали Саске, то попали на битву. А точнее, Гаара избивал Учиху. «Пора вмешаться мне!» От смерти его спас, только вот Сакура. Пытаясь защитить Саске, розовое чудо невольно стала заложником в песчаной руке Гаары. С каждой минутой кулак будет сжиматься. Гаара пригвоздил ее к дереву. «Учиха слабак, проверим твою силу. А давай, во второй раз, я вправлю тебе мозги, и ты присоединишься к моей команде. Так что, теневое клонирование». 1000 клонов напало со всех сторон. Гаара выхватил такие пиздулю, что выковыривал себя из ямы. А потом, он сильно разозлился. Песок поглотил полностью тело Гаары и трансформировался в Шукаку. Мгновенный сон. Гаара заснул. Черт, опять не успел. Тогда, техника призыва. Для борьбы со зверем призвал Гамабунту. И пошла потеха. С помощью бунты мы одолеваем Шукаку. Бунтов цепляется в зверя. Босс, ты молодец. Спасибо за помощь. Мое время вышло. Готовься к прыжку. Давай, босс. Хлопок и Гамабунта исчезает. Я приземляюсь на голову Шукаку и бью Гаару по морде. От ударов парень просыпается. Что за? Привет, давно не виделись. Наношу мощный удар правой, прямо в челюсть. Гаара сплюнул кровью, а Шукаку превратился в песок и начал рассыпаться. Гаара, мы не оружие деревни, мы тоже люди. У каждого есть что защищать. Заткнись. Я всек ему еще раз, теперь только левой рукой. Надеюсь, что поймет. Песок начал рассыпаться сильнее, и мы спустились до земли. Моя чакра закончилась давно. Ах, ты твою мать. Наруто теряет сознание. Саске вытащил Сакуру из ловушки, когда песок, сдерживающий ее, тоже начал рассыпаться. Саске подошел к Наруто, а Тимари к Гааре. Они посмотрели друг на друга. Забирай брата и уходи. Хватит на сегодня сражений. Конкура подходит к сестре. Они вместе поднимают брата и уходят. Битва за Коноху продолжалась еще 2 часа, пока все интервенты не были уничтожены или взяты в плен. Во время этой битвы погибших среди нападающих было больше, чем у защитников. Т.Е. Коноха понесла незначительные потери, чем Песок и Звук. Третий Хокаге погиб, пытаясь остановить Орочимару. Песок капитулировал сразу после того, как узнали, что их Казекаге был убит от рук Орочимару, еще до начала экзаменов на звание Чунин. Так 2 селения лишились своих Каге. Линь с Визири покинули Коноху, сразу, как Шиноби Листа, начали связывать пленных. Сигун будет недоволен, начал жаловаться, но Линь его заткнула. Из-за смерти Хокаге, мы так и не смогли заключить договор, они уже шли в лесу, в сторону своей страны. Ладно, хоть сами в живых остались. Глава 5. В бегах. В деревне, скрытой в листве, во время похорон лил сильный дождь. Все пришли попрощаться со стариком Хирузином и павшими шиноби. Хоть деревня и понесла незначительные потери, из-за смерти Хокаге всю неделю был траур. Но для некоторых людей открылся шанс захватить власть, чем и воспользовался Данза, когда назначил собрание. Старейшины деревни и дайми страны огня провели тайное голосование, где был выбран новый хокаге. Данза Шимура стал четвертым хокаге деревни, скрытой в листве. Собрание проходило в тайне от всех. Шимура Данза, я сидел в своем новом кабинете. Наконец-то я добился своего. Теперь все изменится. Изменится вся Коноха. И начнем мы прямо сейчас. Фу. Да, господин. Созвать всех шиноби с миссии. Да, господин. Надо завязывать с советами. Нужен тотальный контроль над всеми. Ятасука не справилась с миссией. Да это уже и не важно. Таруни, слушаю вас. Арестовать команду 7. А Ятасуку ко мне на ковер. Да, господин. Так, так, пора кланы Учиха, Хьюга, Узумаки и Нара прижать к ногтю. Остальные кланы и так под контролем, а за этими нужно следить в два раза больше. Я знаю, как надавить на них. Наруто сидел и поедал рамен в своем любимом ресторане, когда к нему подошли два отряда Анбу Корня. Парень продолжал поедать свою любимую еду. Узумаки, Наруто, вам нужно проследовать с нами, приказным тоном говорил капитан первого отряда. «МММ, а что случилось?» Я перестал поедать рамен и повернулся. «По приказу четвертого Хокаге, вы и вся ваша команда теперь находится под арестом». Капитан приказал подчиненному надеть наручники. Мия нацепила чакра-подавляющие наручники и повела его в допросную к Ибике. По дороге она незаметно подложила ему в карман бумажку. Доставив меня к Ибике, то поместили сразу в камеру, а через несколько часов привели оставшихся моих товарищей вместе с сенсеем. «Наруто, ты знаешь, за что нас задержали?» — спросил Саске, ходя из стороны в сторону. «Нет, я был сильно недоволен, что не доел рамен. Какаши посадили тоже на цепи, на левый глаз надели повязку». В допросную зашел Ибики. Сев за стол, начал есть бенто и смотреть на Какаши. У Саске и Сакуры в горле пересохло от взгляда Ибики, смотрящего на их сенсея. «Скажи, Ибики, за что нас арестовали?» Хатаки решил начать свой допрос. «Ты здесь ни при чем. Тебя сунули, чтобы твои ученики испугались». Доев бенто, позвал помощника. «Ладно, начнем. Сади тех троих сюда». Помощник посадил ребят напротив Ибики. «Узумаки, Наруто, почему вы отпустили Гаару?» Посмотрел на блондина, зная, что тот ничего вразумительного не скажет. «У меня не было сил, чтобы задержать его, да и подкрепление у Гаары прибыло. Я не боялся его и смотрел ему в глаза. Учиха Саске, почему вы не убили врага?» Перевел взгляд на брюнета. «Не знаю. Сакура была ранена, ей была нужна медицинская помощь». Отвечая на вопрос, проглотил слюну. «Хорошо, я верю вам, но по приказу нового Хокаге, вас двоих задерживают до выяснения всех обстоятельств». Ибики указал пальцами на ребят. «Увести их?» «Да, капитан». Помощник увел нас в камеру. «Какаши и Сакура, можете быть свободны». Встав из-за стола, Ибики снял повязку с глаза Какаши и расстегнул им наручники. Немного позже. «Какаши-сенси, что это сейчас было?» Сакура шла в сторону резиденции Хокаге. «Данза уничтожает старый режим. Разорвал договор с кланом Учиха. Теперь они только полиция, а вот клан Хьюга теперь стали новым советом». Какаши заметил, что за ними следят, и перестал рассказывать девушке о нововведениях. «Сакура, иди домой и успокойся. Все будет хорошо». Улыбнулся и исчез. Остановившись, девушка отошла от шока и отправилась домой. Какаши стоял перед дверью кабинета Хокаге. Постучав и зайдя в кабинет, он увидел, что в кабинете, помимо Хокаге, находился еще и Джирая. «Зачем пришел Какаши?» – спросил Джирая, повернувшись к нему. «По поводу Наруто и Саске. Подошел к столу. Что ты хочешь узнать?» Данза был недоволен, что за Хатаки не уследили. «Почему их арестовали?» «За невыполнение задания». Четвертый встал и подошел к Джирае. «Я подумаю над твоим предложением. Можете быть свободны». Сел за стол и повернулся к окну. «Тюрьма в Конохе. Камера Саске и Наруто. Что будем делать, Саске?» Блондин лежал на верхней шконке, а брюнет на нижней. «Не знаю. Мой отец ведет дело. Думаю, скоро нас отпустит. Надеюсь на это. Ладно, я спать. Давай». Саске отвернулся к стенке и заснул. Наруто тоже лег спать, но с ним заговорил Курама. «Наруто, тебя посадили и вряд ли выпустит». Парень открыл глаза возле клетки Курамы. «Что ты предлагаешь? Бежать из тюрьмы?» Лис смотрел в глаза Наруто. «Нет, нет, нет, нас скоро выпустят, это просто недоразумение». На самом деле, он так не думал. В записке от Мии было указано, что нужно бежать и как можно скорее, а иначе, меня либо убьют, потом запечатают зверя в другого, либо, сделают безмозглым убийцей деревни. Хорошенько все обдумай, предупредил лис, и заснул. Следующим утром, в камеру принесли поесть. Мы были так голодны, что съели всю баланду. Нам надо валить отсюда, ничего хорошего мы не дождемся. Ты думаешь, Саски не поверил своим ушам, когда я поделился с ним информацией? Я рассказал ему все про Данза и его планы на будущее в деревне. Тогда нам надо срочно бежать. Печать Рачимару не дает мне спать спокойно по ночам. Мучают кошмары по ночам, зудит, да, и голова еще болит, ага. Помолчав пару минут, Саски решил заговорить снова, но теперь уже про побег. У папы и брата есть план. Серьезно, и какой же? Я говорил тихо. Итачи поможет, так сказал отец. Поэтому побег будет сегодня ночью. Саски посмотрел в мои глаза. Черт, я не умею передавать информацию через шаринган. Научишься со временем. Подул сильный ветер и поднял наверх листья. Свежий воздух поступал в камеру. Саски схватился за шею, выпуская огромное количество чакры. Я подскочил к нему и успел поймать его. Саски еле выдержал даваемое огромное количество чакры, проклятой печати, что потерял сознание. Я уложил его на кровать. Что ты делаешь? Он уже не жилец. Лис наблюдал за картиной. Помочь захотел, или подружиться? Укрыл одеялом и положил намочившую тряпку на лоб. Нет, просто констатирую факты. Помоги Курама, как помог мне на экзамене и на мосту. Ладно, но в последний раз. Лис замолчал, а я поменял сухую тряпку на мокрую. К вечеру Саски пришел в себя. Выйдя на вечернюю прогулку, парни обсудили план побега. Вернувшись в камеру, брюнет заметил свиток под кроватью. Открыв его, сработала техника призыва. В камере оказался Итачи. Сложив печать, он задел парней за лоб и снял печать, блокирующую чакру. Достал две сумки с оружием и применил обратный призыв. Подождав, пока охрана уйдет в комнату отдыха, Саски вскрыл замок, и они покинули свою камеру. Выбравшись наружу, они добежали незаметно до забора. Достав кунай, начали забираться наверх забора. Перелезая через ограждение, их заметили надсмотрщики с вышки. «Наруто, бежим!» Подняв тревогу, парни спрыгнули с забора и побежали, что есть мочи. «Куда бежать, Саски?» «Я смотрел по сторонам, точно не в Коноху. Надо встретиться с братом. Он ждет нас в пещере». Учиха показала, куда бежать. «Пока мы пересекали поле, я заметил тень Анбу корня», — крикнул я, достав кунай. «На нас напал патрульный отряд. Завязалась драка. Мы отбивались, как могли. На наш шум пожаловала четверка звука. Лучшие бойцы страны звука. Четверка разобралась с патрулем в считанные секунды. Напали со спины и убили всех. Я не поверил своим глазам, когда увидел, что они сделали с корневиками. А потом стали появляться новые враги. Мне пришлось создать клонов, и вместе с Саски побежали в лес. Добежав до рощи, на нас напал Кимимора. Спрыгнув с дерева, этот ублюдок проткнул меня костями. Пришлось использовать технику замены. А дальше Кимимора схватил Саски и силой заставил принять наркотик. И как всегда, запечатал его в бочке. Почему так долго? Посмотрел на свою команду. Его не было в Конохе. Он из другого места выбежал. Начали оправдываться, но Кимимора не слушал их. Достал позвоночник и первым делом проткнул Кидомару. Вы не только провалили задание, но и дали Орочимару сама лишиться рук и использовать техники. Следующей жертвой стал Джироба. Остальные члены не стояли на месте. Между ними развязалась драка. Я к этому моменту уже находился рядом. Резко выскочив из-за дерева, я хватаю бочку и бегу к пещере. Долго бежать не пришлось. Навстречу бежал по деревьям Итачи. Заметив меня, он спрыгнул ко мне. Что случилось? Где Саски? Итачи смотрел по сторонам. Он в этой бочке. Поставил бочку перед ним. Надо вытащить его. Хотел открыть крышку, но я остановил его. Если вытащим его сейчас, то он умрет. За нами погоня. Я снова схватил бочку. Спрячься в пещере, а я отвлеку врага. Итачи показал на вход, надевая на себя маску Анбу. Порезав Джироба, Кимимора отбил атаку Сакана и увидел, как Наруто схватил бочку и побежал в лес. Остановившись, он толкнул Таюя и ринулся за блондином. Пробежав немного вперед, парень заметил, что навстречу приближается Анбу. Выкинув позвоночник, атаковал фалангами пальцев. Шиноби пробило насквозь. Кимимора подошел к телу и проткнул костями правой руки. Вместо тела появились черные вороны, разлетевшиеся в разные стороны. Итачи появился за спиной, с мечом в руках. Нанося удар мечом, Кимимара ставит блок из костей на спине, но атака Итачи достигает цели. Кимимара был порезан в живот. Что за? Не веря своим глазам, смотрел на рану. Понятно, гендзюцу, да, но только эффект другой. Итачи стоял на ветке дерева. Да, тогда что ты скажешь на это? Активировав первый уровень проклятой печати, Кимимара побежал бить Учиху. Ты не понял. Указав пальцем на него, Итачи достал меч. Отбив атаку, брюнет сделал удар в ноги. Блондин подпрыгнул, но ноги были порезаны. Не понимая, Кимимара атаковал фалангами и костями, но не попадал, а Итачи промахивался, но оставлял царапины на теле. Я избегаю его атак, но он все равно попадает по мне, это не гендзюцу, а техника. Тогда пора переходить на новый уровень. Перестав атаковать Итачи, снова активировал печать до второго уровня. Превратившись в монстра, Кимимара ударил хвостом по голове. Маска треснула и раскололась, увидев лицо и глаза. Это Шаринган? Нет, Мангикьё Шаринган. Закашлившись кровью у Кимимара, в глазах помутнело. Нет, я так просто не умру. Ударив руками в землю, из нее полез костяной лес. Итачи прыгнул на дерево, зажмурив правый глаз. Я так просто не умру. Закричал и слился с костью. Поздно, Аматерасу. Открыв глаз, костяной лес загорелся черным пламенем. Аматерасу поглотила своим пламенем все кости. На битву смотрели Сакан и Таюя, сидя в кустах. Теперь наша очередь. Из Сакана вылез Укан. Выпрыгнув из кустов, хотели напасть со спины, но были придавлены, как Кокошиянка. Таюя осталась на месте, побоялась выходить. За ее спиной появился Гай. «Сдавайся или умрешь». Обернувшись, Густобровик вырубил ее. «Кокоши, тут еще один». Связал ее и вытащил к остальным. «Молодец, Гай». Связав Сакана и Укана, к ним подошел Итачи, убирая черное пламя. Получилось. Они в пещере, только в отсоске, в бочке. Обеспокоенно рассказал Учиха. Курама смотрел на бой Итачи и Кимимара. «С Итачи все будет в порядке?» «Да, за него я меньше волнуюсь, чем за соски». «Я посмотрел на бочку, а потом на костяной лес. Думаешь, он выживет?» В голосе Курамы слышалось небольшое волнение. «Да, один раз получилось, уже, так что я спокоен», сел на пол, снимая протектор. Достав куной, черканул по эмблеме. «Теперь я больше не из Канахи». С грустным видом вышел из пещеры, когда почувствовал, что Саски пробуждается. «Похоже, мне пора. Приятной встречи, Узумаки Наруто». С этими словами Курама исчез. После пробуждения Саски, я обнял друга. «Как ты? Намного лучше. Где мы?» Держась за голову, сел на камень. «Итачи сказал бежать сюда. А где он?» Саски еле встал и пошел к выходу. «Сказал ждать его здесь». Обернувшись, я увидел двух людей, идущих к нам. Справа шел брат Саски, а слева шла Анка. Выйдя к ним навстречу, мы заметили, что за нами следят. «Наруто, ты понял, откуда за нами следят?» Достав кунай, встал за спину блондина. «Да». Кинув сюрикен, я создал клонов и побежал в атаку. Из кустов вышел Джирая и остановил меня. «Привет, это я». Саски убрал кунай и подошел ко мне. «Я тебя чуть не убил». Грозно посмотрел на него, но Санин засмеялся. К нам подошли Анка с Итачи. «Ты в порядке, брат?» Учиха старший переживал, но уже не так, когда Саски был в бочке. «Все в порядке, старший брат». Успокоившись, они вернулись в пещеру. Через несколько минут. «Как тебе удалось придумать этот план?» «Я проверял свой боезапас. Ко мне пришел Кокоши и все рассказал, что с вами случилось». Итачи сидел рядом с Анкой и смотрел на Саски. «После вашего побега Данза отправил всех своих корневиков на ваши поиски». Вступила в разговор Анка, смотря на своего любимого. «В деревне произошла небольшая заварушка, поэтому вас мало кто преследовал». «Что?» Саски с удивленными глазами посмотрел на Анка. «Но кто решил помочь нам?» «Личный отряд Хирузина возглавили часть бойцов Анбу. Кланы Узумаки, Учиха тоже ввязались в бой. Пострадало много людей, жертв было мало. И что нам теперь делать?» Учиха-младший посмотрел на брата. «Ты, я, Анка, отправляемся в безопасное место, клана Учиха». Итачи встал и проверил содержимое рюкзака, а потом надел его. «Отец отдал мне свиток с посланием, так что мы отправляемся, прямо сейчас». «Это куда?» «Там, где мы с тобой тренировались, в городе, где живут кошки». Помогая встать Анка, Итачи поклонился Санину. «Уже уходите? Тогда и нам пора собираться». Джирая надел сумку и пожал руку Итачи. «Встретимся через 4 года». Итачи и Янка вышли из пещеры вместе с Джираей. Наруто надел рюкзак и подошел к Саске. «Значит, ты уходишь с Джираей, а я с братом?» Брюнет протянул руку. «Да, увидимся через 4 года». Я тоже пожал ему руку. «У меня будет просьба к тебе». «Какая? Не трать 4 года впустую, стань сильнее. Обещай мне, Саске, ведь ты мой лучший друг. Обещай мне того же». Пожали друг другу руки и покинули пещеру. Перед тем, как разойтись по разным направлениям, мы стукнулись кулаками. Не говоря ни слова, мы развернулись и отправились своей дорогой. Тем временем, в Конаху, вернулись Какаши и Гай, ведя перед собой преступников. «Что скажем, Данза?» – спросил Гай, ведя перед собой Таю. «Как и договаривались, к ним подошел отряд Анбукорня». «Кто это?» – спросил капитан отряда. «Те, кто был сегодня утром в Конахе», – ответил Какаши, передав преступников. «Хорошо, вас ждет Хокаге-сама». Забрав арестованных, Какаши и Гай отправились в резиденцию. Чуть позже в кабинете Хокаге. «Что случилось с Санкай Итачи?» Данза сидел за столом и смотрел на отчеты. «Они предали нас, убив патрульный отряд». Какаши соврал, не показывая виду. «Еще они помогли скрыться двум сбежавшим. Мгнхмы, я верю вам, но с этого дня вы двое отстранены от миссии». Старик взял отчеты и отпустил их. Поклонившись, они вышли из кабинета и проследовали в ресторан. Данза просмотрел все отчеты и позвал Фуу и Таруни. «У меня к вам есть задание». «Слушаем, Данза сама». Встали на колени. «Таруни, передай Итасуке, что у нее появился шанс все исправить. Пускай следит за Хатаки Какаши. Незаметно, докладывать лично тебе». «Слушаюсь, что-то еще?» — спросил Таруни, надевая маску. «Фуу, организуй слежку за кварталом Учиха и Узумаки. Я хочу знать все их действия». «Да, господин». «Таруни, передай всем, что двое сбежавших теперь в розыске. За Учиху ранг С, а вот за Узумаки ранг П. Все понятно?» «Да, господин». «И еще, всех, кто напал на наших бойцов, отправить в тюрьму. Объявить их террористами и предателями Конохи». «Господин, но за такое предполагается смерть? Пускай мучаются на 6 уровней тюрьмы. Их дела засекретить и убрать в наш архив. И объявить сбор всех джонинов и некоторых шиноби. Через 2 дня. Резиденция Хокаге, зал совещания. Хокаге сама, все джонины собраны», — отрапортовал Фуу, поклонившись. «Хорошо, пошли на собрание». Встав с помощью палки, они ушли в зал совещания. «Зачем вы нас собрали?» — спросила Сума, выходя из толпы. «Объявить о сбежавших шиноби, предателях класса СИП». Четвертый сел за стол, подписывая документы на их поимку. «С сегодняшнего дня за них объявляется награда. Все, кто их увидит, должен их ликвидировать. За невыполнение — лишение звания и дальнейшей работы. И с завтрашнего дня я мобилизую наши силы». «Зачем? Что-то плохое нас ждет». А Сума пока единственный, кто задавал вопросы. «В стране звезды происходят странные вещи». Данза смотрел на шиноби загадочно. «Часть наших войск отправится туда, но для начала мы отправим туда разведку. На этом все». Данза покинул зал. В зале совещания начался гул недовольства. «Что будем делать?» Асума повернулся к коллегам. «Подчиниться или нас обвинять в измене?» — громко высказался Шикамару. «С чего ты это взял?» Генма решил поспорить. «А с того, что кланы Учиха и Хьюга теперь находятся под наблюдением. Учихи больше не полиция, а Хьюга лишили привилегий». Шикамару тоже вышел из толпы. «Даже за кланом Узумаки следят. Нам придется подчиниться, ведь мы шиноби Конохи». Вечером Шикамару отправился прогуляться в лесу. Подойдя к оленям, он сорвал травы и начал кормить их. Сзади подошли 2 человека. «Зачем звал Шикамару?» — голос принадлежал Тимаре, а рядом стоял Канкура. «Привет, помощь ваша нужна». Парень перестал кормить оленей. Повернувшись, пожал руку Канкура и поцеловал в щечку Тимаре. Канкура оттолкнул Шикамару и хотел ударить, но девушка остановила брата. «Не надо». Покраснев, девушка повернулась к Шикамару. «Какая помощь тебе нужна?» «Нужно спрятать 2 людей. У вас в деревне Нара передал свиток с планом. Если поможете, то вернете нам долг». Недолго думая, все кивнули головами и разошлись. Глубокой ночью, к западным воротам, пришли 4 человека. Какаши с помощью шерингана заблокировал промежуток памяти у охранников. Шикамару провел их через лес, доведя до рощи, где обитали олени клана Нара. Там ждал их отряд песка, во главе Гаары. «Привет, Шикамару», – пожал руку Гаара. «Значит, их надо защитить?» «Да». Нара подошел к Гааре. «Привет, давно не виделись». Мии сняла капюшон. «Гаара-кун, привет». Накомоди тоже сняла капюшон. «Значит, вас двоих мы должны защитить?» «Да». «Только вот, со мной могут возникнуть проблемы». Ятасука показал печать на языке. «Я ничего не смогу сказать про Данза. Я просканировал ее шаринганом. Слежки не будет». Хатаки отдал рюкзак на комоде. «Хорошо, мы выдвигаемся». Гаара повел всех обратно в Суну. К утру, Шикамару с Какаши вернулись в деревню. Первым делом решили зайти в гости к Асуме. Как прошла встреча? Асума мыл посуду. «Нас встретили, и их забрали с собой». Гаара был ответственным за это. Нара развернулся и хотел уйти, как его окликнул Какаши. «С этого дня все, кто покинул деревню, враги. Мы ничего не знаем, как они сбежали и зачем они предали нас». Наруто и Джирая отправились в Золотой Треугольник искать королеву слизней Цунаде Синджу. Во время этого путешествия Наруто удалось освоить Разинган без использования теневого клона и улучшить технику Минато. «Мы нашли Цунаде в одном из местных баров». Цунаде была пьяна, но Джираю узнала сразу, о чем ему и поведала, что ее навещал еще и Орочимару. Она нужна была ему только для лечения рук. За очередной бутылкой саке санины решили отомстить за смерть учителя. Цунаде назначила встречу на пустом поле, за пределами города. Орочимару пришел не один, а со своим протеже Кабуто. «Между нами завязалась небольшая драка, где три великих санина схлестнулись в поединке, а мне пришлось помериться силами с Кабуто. Махался я с ним наравне. Правда, не рассчитал свои силы и чуть не умер. Спасибо огромное Шизуне, во время подоспела на помощь». В этой битве Орочимару проиграл снова и сбежал с поля боя. Собрались все вечером в кафе, решили отметить победу и воссоединение старых товарищей. «Ну что, выпьем за нас?» — поднял рюмку Джирая, разглядывая грудь Цунаде. «Выпьем». Выпив бутылку саке, отправились все вместе в гостиницу. Джирая и Цунаде уснули на полу. Шизуне легла на диван, а я расположился на кровати у окна. Потушив свет, я сел медитировать. «Привет, Курама. Давно не общались». Подходил к клетке, я рассматривал свой внутренний мир. «Опять ты? Что тебе надо?» Лис был как всегда недовольный. «Да так, стал замечать, что память совсем не та, какой должна быть. Забыл очень много моментов из своей прошлой жизни». Говоря, крутил в руках резиновый мяч. «Все потому что ты не знаешь, как пойдет твой дальнейший путь». Курама открыл глаза и смотрел сквозь меня, куда-то в пустоту. Поговорив еще немного, я так и уснул в позе лотоса. На следующее утро мы решили отправиться в деревню, скрытую в песке. «Дорога до песка будет долгой», — предупредила Шизуне, разглядывая содержимое сумки. «Берем как можно больше запасов воды и еды», — закончила за нее Цунаде, любуясь прекрасным видом из окна. «Да и вот еще что, Джирая кинул им плащи. Наруто теперь в розыске за побег из тюрьмы». Посмотрев серьезным взглядом, санин достал из кармана жабу-курьера. Покрутив ключик на зеленой жабе с красными оттенками, сунул ей записку и отправил, как почтальона, в красивый город Суна. Через пару часов они отправились в путь. Обходя главные дороги, старались быть менее заметными. Но с моими ночными тренировками приходилось делать большие крюки. За 10 дней в пути Джирая и Цунаде наладили любовные отношения. «Предлагаю после Суны отправиться в страну самураев». Джирая предложил свой вариант дальнейших действий, пялись на грудь Цунаде. Получив по голове, Цунаде подумала над предложением, но ничего конкретного не сказала. «Сколько нам еще идти?» Я жаловался уже третий день, но внятного ответа не получал, а только наставления. В последний день пути я впал в легкую депрессию. «Почему я ною? Я ведь вернулся в прошлое не как нытик, а как взрослый парень, но почему-то стал ощущать себя ребенком. И мне нравится быть ребенком, но не всегда». Слева были видны горы песка, сливающиеся с солнцем, а справа – полуразрушенные пирамиды. Посмотрев вперед, я увидел песочные стены. Чем ближе к ним приближались, тем они становились выше, и казалось, что они выше облаков. «Вот мы и добрались», — крикнул Джирая, идущий впереди всех. Подходя к проходу между стен, их встретили шиноби песка. «Джирая сама, вы прибыли», — поклонился капитан в знак приветствия. «Нам сюда», — капитан махнул рукой подчиненным. Проходя КПП, они увидели деревню, не просто деревню, в которой из-за суровой и жаркой погоды большая часть людей не выходили на улицу, как думала Шизуне, но на самом деле улицы были заполнены. Куда ни глянь, везде гуляют, работают люди. Во дворах слышны радостные крики детей. Здесь так красиво и мило. Шизуне смотрела на дома, особенно на крыши. Ей они напоминали ванильное мороженое с джемом. У входа в резиденцию их встретил Гаара и Канкура. «Добро пожаловать в деревню, скрытую в песке», — протянул руку Гаара. «Наруто». Поприветствовав друг друга, их веселая компания отправилась в гостиницу, по пути осматривая город. Получив номера, Джирая пригласил Цунаде на свидание. Шизуне не хотела отпускать ее с Эросанином, но не выдержала грозного взгляда Цунаде и отправилась вместе с Наруто в номер. А там блондина ждал сюрприз. Мии с Ятасукой сидели на диване. «Вот Мии я был сильно рад, а вот второй не очень. Что вы здесь делаете?» «Мы тоже сбежали из деревни. Мии мне поведала обо всех событиях, произошедших в Листе. На Комоде все время молчала. Видимо, побоялась рассказать мне правду. Ну да хрен с ней. Молчи ты, ладно. Как там Хината? Ревела, когда тебя забрали?» В этот раз заговорила на Комоде. «Нацука, кстати, тоже в порядке. Хорошо. Хинату жаль. Ее закрыл отец в своей комнате. Мии отдала мне все письма от Хинаты. Я забрала их перед побегом. Спасибо тебе, Мии. Я забрал письма и пошел их читать. На следующее утро я проснулся в поту, с бешеными глазами. Умывшись и позавтракав лапшой быстрого приготовления, решил размяться, как в дверь постучали. Открыв дверь, передо мной стоял Гаара. «Пойдем, нас уже ждут». Подождав, пока блондин наденется, Гаара разглядывал комнату. «Анбу в деревне, твою мать, так быстро? Личный отряд Ганза пришел на твои поиски, и не только. Охотники за головами, ты как всегда прав, и тебя объявили преступником ранга Б. Отдал в мои руки листовки. Цунаде с Шизуне спустились вниз к Джирае. Он ждет вас всех на улице. Я преступник ранга Б, но почему, знаешь, почему ты преступник пранга? Гаара забрал у меня листовки. Потому что ты Джинчурики. Ты должен был стать оружием на случай войны с другими деревнями. Это касается всех Джинчурики. К глубочайшему сожалению, и Наруто. Да, Гаара, что ты будешь делать дальше? Дружище, все думал, что я залягу на дно, спрячусь в такое место, где никто никогда не найдет. Но зная меня, делать этого я не собираюсь. Я в скором будущем отправлюсь в страну железа. Только вот чтобы туда добраться без проблем, нам всем придется посетить одно место. Шимура Данза. Я сидел у себя в кабинете, попивая чай. Я думал о том, что мне делать с кланами Учиха, Узумаки и Нара. Ничего не придумав, вызвал старейшин клана Хьюга. Шли ко мне они не торопясь. Пришлось прождать их пару часов. За большой, новый стол село семеро человек. Ближе к выходу расположились старейшины клана Хьюга, а по бокам сели старейшины деревни. «Зачем позвали нас, четвертый Хокаге?» Адон был не в настроении разговаривать с ним. «Я хочу, чтобы вы возглавили полицию в Конохе». Я был, как всегда, спокоен. В моем тоне ощущались нотки приказа, а не как просьбы. «Вы в этом уверены?» Адон удивился, но не стал показывать виду. «А что же клан Учиха? Этот Хьяши после минутного молчания хотел все разузнать у меня. Хрен ему, а не информация. Я им пока не доверяю, но хочу, чтобы вы приглядывали за ними». Я подозрительно смотрел на Хьяши, думал заковать его в цепи и бросить в темницу, и забрать Бейкуган, но поминал, что если это произойдет, то в Конохе начнется гражданская война. Придется ждать. Ученые почти закончили с испытаниями. «А что насчет Узумаки Наруто?» Хьяши не переставал расспрашивать меня на наболевшие проблемы. «А что будет с Учихой Саске?» Откинувшись на спинку стула, Хьяши посмотрел прямо мне в глаза. «Пока ничего, но в скором времени их найдут. Все свободны. Подумать над предложением. У вас время до завтра». Я встал из-за стола и отправился на главную базу корня. Когда я проходил мимо скалы, то посмотрел на скалу. Там я увидел, что начались работы по высечению моего лица. Пора заслушать доклады от моих людей. Хьяши вышел из резиденции Хокаге. Отправившись искать Какаши, по пути он встретил Ниджи, идущего в сторону дома. «Здравствуй, Ниджи, как дела?» Улыбнулся ему, так что парень покраснел. «Здравствуйте, все хорошо, а у вас, как дела?» Поклонился в знак уважения. «Тоже хорошо. Ты Какаши не видел?» Хьяши резко стал серьезным, глядя на него. «Видел, он сейчас в парке». Ниджи хотел узнать, зачем ищут Какаши, но не успел задать вопрос, как Хиаши исчез. Немного постояв в недоумении, отправился домой. В парке Какаши сидел с Шикамару и Асумой, когда Хиаши к ним подошел. «У меня новости. Одна плохая и одна хорошая. С какой начать?» Нара смотрел на учителей, как всегда летая в облаках. «Давай с хорошей». За спиной появился Хиаши. Шикамару, испугавшись, отскочил в сторону, приготовившись к драке. «Спокойно, я не враждовать пришел». Хьюга поднял руки и улыбнулся доброжелательно. «Ему можно верить. Успокойся, Хиаши-сан, в курсе всех дел». Успокоил Какаши, поздоровавшись рукопожатием. «Хорошо. Так, первая новость. Никто не знает, где сейчас Саски с братом и Наруто». У Нары в глазах можно было увидеть радость от того, что его друзья в целости и сохранности. А плохая состоит в том, что теперь за них выставлена награда. Шикамару не хотел говорить, он просто раздал листовки с их фотографиями. Это получается, что за ними начнется серьезная охота. Причем не плохая, а самая жестокая. Вслух высказался Асума, разглядывая листовки. О чем хотели поговорить Хиаши сама. Какаши убрал в сумку листовки, поднимаясь со скамейки. «Теперь мой клан, полиция в Конохе». Хьюга был сильно недоволен новыми обязанностями. «Но ничего не поделаешь, если бы они отказали, то их изгнали бы из деревни. Или того хуже, уничтожили, как изменников. Поздравляю». Копирующий ниндзя улыбнулся, пожав руку Хиаши. «Не надо, нам и своих обязанностей хватало, а теперь придется прислуживать Данза». Хьюга посмотрел краем глаза на Асуму, отдав письмо. «Что это?» Взяв письмо в руки, разглядывая всех присутствующих, начал разворачивать письмо, заметив поцелуй на чистой стороне конверта. Улыбнувшись увиденному, начал читать вслух. «Привет, дорогая Асума, у меня все хорошо. Джирая сказал, что Цунади скоро появится в деревне и поможет Рокули. П.С. Втайне от всех, мы все встретились и пообщались. Расскажу больше, когда вернусь. Наруто передает всем привет, особенно Какаши-сэмпаю. Я скоро вернусь из Суны. Люблю, целую, твоя Куринай». Последние строчки Асума читал про себя. Его покрасневшее лицо выдавало то, что он соскучился по ней и ждет встречи со своей любимой. Значит, у всех все хорошо. Какаши был сильно довольный. Все новости, которые он сегодня услышал, придавали ему уверенности в себе и отличного настроения. «У меня теперь миссия особой важности. Поимка Наруто и Саски». Хиаши рассказал планы и всю информацию, которую они имеют на данный момент. «Значит, их след теряется в золотом треугольнике». Шикамару сделал умный вид, прослушивая информацию. «Да, но Наруто, то в песке, а куда отправился Саски, никто не знает. Даже я». Хатаки посмотрел на Асуму, потом на Хиаши. Тяжело вздохнув, попросил об одолжении. «Данза не должен знать, где сейчас находится Наруто и куда потом отправиться. Не докладывай четвертому. Он не должен знать об этом разговоре». После небольшого разговора по поводу сбежавших друзей, все разошлись по домам, кроме Какаши. По пути домой копирующий ниндзя заскочил к Сакуре, рассказав ей, что их не найдут и все у них теперь должно быть в порядке. «Да и вот еще что, не ищи их, забудь». С грустными словами на устах, Джонин отправился домой читать последнюю изданную книгу Джирайи. Деревня Песка, полдень. Наруто вышел из гостиницы вслед за Гаарой. Сзади подошел Джирайя и заткнул рот Наруто ладошкой. Тихо на ухо прошептал: «Тебя везде ищут, здесь опасно оставаться». Иросанин затащил его обратно в гостиницу. «Что произошло? Почему нас так быстро нашли?» Блондин растерялся, почти запаниковал, но удар по щеке привел его в чувство. «Успокойся, Наруто, ты только месяц в розыске. Конечно, тебя все ищут, пора уходить». Санин повел ребят по закоулкам в сторону резиденции Казекаге. Джирайя, пробегая мимо закоулков, заметил две странные личности в темно-синих плащах с рисунком красных облаков. Один был маленького роста с маской на лице, а у второго длинные белые волосы, и ростом он был во много раз выше своего друга, Акацки. «Но что они здесь забыли? Надо спрятаться там, где нас точно искать не будут». Наруто остановился на месте. «Спасибо, Гаара, за помощь. Дальше мы сами. Я не говорю пока. Мы должны будем увидеться». Пожав друг другу руки, Гаара скрылся из виду. «Когда мы все встретились на окраине деревни Суны, каждый стал предлагать варианты мест. Я предлагаю потихоньку двигаться в сторону Страны Железа». «Нет», — резко оборвал Джирайю. «Сначала нам надо добраться до Страны Воды, там нас уже ждут мои люди». «Что? Ото всех? А вы что думали? Я же говорил, что у меня свой бизнес. Мы думали, ты пошутил. Мия была в ахуе, как и все остальные присутствующие. Нет, не шутил. Я познакомлю вас со своими друзьями. Глава 6. Йода Кухасу. Каге сама, приветствую вас, для чего меня вызвали? Здравствуй, я позвал спросить тебя, куда ты собираешься? Мне доложили, что ты готовишь и закупаешь многие комплексные яды. Я не отдавал тебе приказа об миссии, так куда ты хочешь использовать свои навыки? Каге сама, я изучаю новые способы создания ядов и их воздействий на потенциальных противников. Все для деревни и моего господина. Тогда тебе необходимо заниматься этим в лаборатории, а не у себя дома. Со всем уважением, но у нас в доме оборудована куда лучше лаборатория для ядов, чем здесь. Вы же знаете, что наша семья давно интересуется данными разработками. Что ж, иди, но я хочу знать обо всех твоих экспериментах и завтра жду отчета о проведенной работе. Слушаюсь, господин. Из дворца Каге деревни, скрытой в листве, вышел молодой человек лет 20-24, неприметной наружности из-за скрывающего лица капюшона, но под плащом был виден жилет Чунина деревни так, что никто и не обращал на него внимания, кроме вечных стражей дворца спецотряда Анбу, но и им он был безразличен, так как хорошо его знали. Парень шел по улице и рассуждал о приватности судьбы, о том, что его господин, его Хокаге, так пристально за ним наблюдает, и то, что ему придется за сегодняшнюю ночь разработать парочку новых ядов и написать о них рапорт. Это его сильно злило, это отвлекает от его основных целей, от сбора информации и подготовки к выходу, но сейчас он шел в парк, чтобы побыть в тишине и покое. Раньше бы это не вышло из-за молодых шиноби. Вот уже 8 месяцев в парке, как и в деревне, стало значительно тише из-за отсутствия главной проблемы Конохи. Так что молодой Чунин направлялся в парк, где хотел провести время в спокойствии и одиночестве. В то же время другая сторона парка. Ина была очень задумчива и хотела побыть в одиночестве и подумать о том, кого в это время назвали главной проблемой Конохи. Она пошла в свое любимое место в парке Конохи вблизи от дворца Каге. Она собиралась посидеть, подумать и потом направиться на встречу к друзьям. Ее думы уже которое время витали вокруг ее сокурсника в школе Шиноби Учихи Саске, человеке, загадке, человеке, проблеме и самым близким его другом Узумаки Наруто. Она не знала, что в это время дух огня решил испытать юных шиноби и поддержать потерявшего себя Чунина. Молодой человек в то время дошел до своего любимого дерева в глуби парка, он был рад добраться до него, ведь бывал не так уж и часто из-за постоянных миссий и заданий. Шиноби задумался и погрузился в воспоминания. Воспоминания. 5 днями ранее, ресторан в центре поселения. Зачем ты хотел меня видеть, ну и Сурита? Я же только на той неделе купил у тебя все, что мог, или ты так быстро достала что-то интересное? К сожалению, господин Йода Кухасу, боюсь, мои новости не столь интересны, сколь печальны. Говори, я слушаю. Деревня Касин уничтожена, выживших нет. Женщина выпалила это, как на одном дыхании, боясь, что не сможет внятно сказать, но реакция ее собеседника ее напугала гораздо больше, чем те последствия разговора, что она придумала себе. Ее собеседник был спокоен и холоден. Кто? Когда? 3 часа назад. В Конаху отчет придет завтра утром. По официальной версии это сделала банда отступников, но по данным моих людей, подозреваемая банда была уничтожена днем ранее. Их логово разрушено и нет возможности провести детальный анализ ситуации. Ее собеседник отпил из своего бокала вина, прикрыл глаза. Девушка решила перевести дух и подумать, сколько попросить за следующий заказ. Ведь с одной стороны этот человек, как и погибшие в деревне, ее были знакомы, с другой стороны работа скорее всего опасная, ведь мало кто решится напасть и уничтожить гражданскую деревню в такой близи от поселения Шиноби. 1 000 000 йен. Мысли женщины сбили слова собеседника, она подняла взгляд до этого старательно отводимый на Шиноби и поняла, что он тоже просчитывал цену и условия. Информатор решила вернуть себе ее стойкость и дерзко спросила, а немного за простую информацию? Шиноби поморщился, он не любил, когда она так вела разговор, сразу вспоминалась женщина, ставшая ему старшей сестрой, такая же дерзкая даже в разговоре с сенсеем и Хокаге, но сейчас уже бывшая в лучшем мире. Не строй дурочку, ты знаешь, что нарыть эту информацию будет или дорого, или опасно. Больше я тебе дать не смогу, остальные мои сбережения пойдут на подготовку. Ты кому-нибудь продала эту информацию, кроме меня? Нет, все остальные мои клиенты подобным не интересуются. А что с телами жителей? По большей части похоронены, некоторые проходят опознание. но те, кто выжил, еще не установлены, если ты об этом. И еще скажи, ты пойдешь к ней на могилу? Нет, не сейчас, я не смогу спокойно смотреть на ее надгробие. И еще я хочу, чтобы ты узнала. Конец воспоминания. Эй, красавчик, ты в порядке? Шиноби очнулся от своих мыслей и обнаружил рядом с собой Кунаичи. Он осмотрел ее и узнал в блондинке Ина Ямонака. Ты чего меня рассматриваешь? Неужели влюбился? Ина было неприятно на душе, и она, как обычно, стала более резкой, чем обычно. Йодаку рассмеялся, глядя в глаза собеседницы. Привет, не играй стерву, тебе это сейчас не идет. Что значит стерву? Ты нарываешься, красавчик, тебя как звать? Хах, не страшно, тебе тоже плохо на душе. Красавица, с чего ты взял? Ина была удивлена, не так часто ее могли раскусить, особенно не ее друзья, да так интуиция. Ну и что делать будем, Ина Ямонака? Ина удивленно и настороженно посмотрела на собеседника. Откуда ты меня знаешь? Йодаку улыбнулся. Ну это было бы странно, если я не узнал наследницу клана. А так ты шиноби? Улыбаясь, спросила Ина. Так может все-таки представишься и расскажешь, что тут забыл? Ау, простите, где мои манеры? Позвольте представиться, Чунин деревни, скрытой в листве, Йодаку Хасу. Приятно познакомиться. Парня искренне веселила ситуация. Два шиноби в очень паршивом настроении играют в любезности. Но все же шиноби решил пообщаться с Кунаичи, развеяться и отвлечься от своих дум. Приятно познакомиться, Хасу-сан, я Ина Ямонака. Блондинка улыбнулась, внимательно разглядывая своего нежданного собеседника, и должна была признать, он был красив. Черные волосы, смуглая и выветренная кожа лица выдавала в нем бойца и путешественника, широкие плечи, правильные формы носа и губ. Но странными были его глаза. Они были темные, с четко видным оттенком красного. Отравитель улыбался, он заметил, что девушка разглядывает его, и решил занятие тем же. И, нахмыкнув, вздернула голову и прошла на другой конец скамейки и присела. И погрузился в мысли, что если бы не его цель, то обязательно приударил за Кунаичи, но, как говорится, не сложилось. Ина посмотрела на соседа, неожиданно для самой себя решила пригласить его прогуляться до поляны, где должны были собраться ее однокурсники. Солнце уже скрылось за горизонтом, шиноби шел в поместье своей семьи. Он строил свои планы на ближайшие пару дней, но никак не мог прийти к решению, что делать с вниманием Хокаге к своей персоне, и решил отложить все думы на потом, а пока заняться изготовлением ядов для своего господина и отчетом. Солнце уже склонялось к закату, когда, накинув свою защитную хламиду, Хасу шел во дворец Каге. Ему необходимо было сдать секретарю Хокаге свой отчет и пару пробирок с его еще не засвеченными ядами. Дальше он хотел, как и обещал вчерашним молодым шиноби, подойти снова и рассказать, как он стал чунином. Шикомару, еще один наследник, быстро узнал его и рассказал всем, что их новый знакомый является одним из крещенных, из тех, кто получил свое звание на поле боя, но он был моложе их сенсеев и не участвовал в войне. Хасу улыбнулся. Вчера его так достали вопросами, что он пообещал рассказать ребятам о том дне. А вот и ребята пришли, пришла пора начать рассказ. Воспоминания Хасу. Страна снега, северные горы, перевал Гинта. Понаблюдав за ними немного, я выпустил 3 чакра-стрелы. Оглядев местность, я заметил еще 2 дозора, которые также состояли из троих ренегатов и охраняли южные и северо-западные подходы к лагерю. Для моих чакра-стрел расстояние было явно великоватым, поэтому я по рации обратился к парням. У большого камня с юга сидят 3 дозорных. Когда будете обходить лагерь, или сразу убейте их стрелами, или сделайте так, чтобы они вас не заметили. У этих дураков костер горит, так что они вряд ли что-то увидят, вам будет проще. Еще 3 сидят в 50 шагах от крайнего высокого шатра. Эти без огня, так что постарайтесь их убивать только тогда, когда будете уверены, что сделаете это бесшумно, и начинайте выдвигаться, уже светает. Конец связи. Да, небо уже светлело, поэтому нам следовало поторопиться. Здесь никакой утренней дымки не будет, поэтому дозорные, как только немного прояснится, сразу же заметят перемещение ребят и поднимут тревогу. Лишь бы сами ребята шума не наделали, подумал я, добравшись до ряда шатров. В лагере было тихо, но кое-какие шевеления все-таки уже начались. Повара в южной части стойбища собирались готовить завтрак, а сбоку от меня некто, страдающий бессонницей, натачивал меч. Я начал обыскивать шатры, расположенные рядом с этим. В первом обнаружился отряд стражи, который после моего посещения заснул навеки. Я не стал с ними церемониться и раздал каждому по стальной стреле в лоб, уменьшая количество противников. Так как опасаться мне уже было некого, я не особо таился, и в результате, когда я собрал стрелы из мертвых и вышел из шатра, меня обнаружил один из воинов. Судя по его виду, он целенаправленно обходил лагерь, а не просто вышел отлить, так как был вооружен луком. Я запустил в него лезвием, но он все же успел издать сдавленный писк, когда, перерубленный пополам, валился на землю. На этот звук из шатра напротив показалась бородатая голова, которая получила кунаи с недоуменным выражением на лице и аккуратной дыркой во лбу снова скрылась в шатре. А потом из этого же шатра раздался яростный крик, видно, там не все спали. Посланная на звук лезвие чакры погоды уже не сделала, крик подхватили, и лагерь ренегатов загудел, словно разбуженный улей. Я обратился к напарникам и спросил, как продвигается дело с окружением лагеря. Все нормально, три поста дозорных полностью мертвы, мы все сидим вокруг лагеря, так что ни один не прошмыгнет. Но тебя заметили, делай-делай и отходи, четвертый идет к тебе, сказал Анбукрот. Первый наемник получил хороший удар в висок и рухнул мне под ноги. Второй оказался более прытким и успел взмахнуть мечом, вот только пропустил мой удар в солнечное сплетение и согнулся пополам, получив вдогонку удар кулаком по макушке. Третий и четвертый наемники старательно закрывали советника вместе с пятым, пытавшихся в этот момент удрать, прорвавшись сквозь толпу подоспевших на место боя ренегатов. Решив не отвлекаться, я просто стянул шеи ближайших наемников петлей и подержал пару секунд, понадобившихся мне, чтобы основательно проредить набежавших кочевников с саблями. Когда тела перестали дергаться, я отпустил петлю. Как я и рассчитывал, оба наемника были живы, я рванул вслед за советником. А вот дальше стало совсем плохо. Проснувшиеся кочевники схватились за луки, и первый же залп чуть не задел меня. Лишь благодаря выучке шиноби я сумел за мгновение до удара стрел метнуться в сторону и врезаться в попавшийся по пути шатер. Мысленно обматерив свои рефлексы, которые были заточены на рукопашный бой, а не на сражение с помощью техник, я отлип от стенки шатра, активировал свою технику ядовитой завесы и швырнул ее в бегущих врагов. Видя, что на подмогу им приближается более мощный отряд, состоящий минимум из сотни воинов, уже с дальнего расстояния начавших осыпать меня стрелами, я вспомнил о своей цели и продолжил погоню за советником. Миновав несколько шатров, я увидел, что тот уже почти достиг границы лагеря. Вытянув вперед чакры нити, я захватил шею советника и крепко сжал, стараясь не повредить позвоночник. Последний наемник, видя такое издевательство над охраняемым, кинулся ко мне. Это было очень кстати, потому что далеко бегать мне не хотелось. Подождав его приближения, я встретил его меч раскрытой ладонью. Наемник очень удивился, когда его удар, который должен был развалить меня надвое, был остановлен моей рукой без оружия. Пользуясь его секундным замешательством, я левой рукой врезал мужику в лоб, лишая сознания. Наемник упал на землю передо мной, получив вдобавок стрелу в правое плечо от подоспевших ренегатов. Я поморщился от боли в руке, так как этот гад чуть не сломал мне кисть. Ведь мой кокон – это не доспехи земли, он эластичный слой чакры. Хотя и может выдерживать сильные удары, но все же прогибается под ними. Так, я сейчас, например, чувствовал, что моя спина под ливнем стрел медленно, но верно превращается в сплошной синяк. Повернувшись к кочевникам, я обругал себя еще раз и просто решил убить их. Сегодня я знал, что времени у меня масса, поэтому не только оттачивал свои техники, но и пробовал новые элементы и ранее не использовавшиеся наработки, делая соответствующие выводы. Несколько сот кочевников, напавших на меня с луками, были полностью уничтожены ядовитым газом из пробирок. Затем пришел черед тех, которые думали, что кожаные доспехи спасут их от моих чакрастрел. Еще на десятерых я испытал молнию и решил, что хоть и выглядит это эффектно, но чакры на нее тратится непозволительно много. Свиной гриб, испробованный мной на нескольких подопытных, показал плачевные результаты. Зараженным умирающим людям не давали вступать в контакт с другими сами кочевники, поэтому после двух удачных попыток дело стало ограничиваться всего одним трупом. Признав свиной гриб неэффективным в бою, я попробовал совмещенный огненный шар и лезвие чакры. Получилось красиво, но весьма слабо. А потом враги рядом со мной внезапно закончились, а остальные вспомнили об осторожности и начали отступать в центр лагеря. Подумав о том, что гора не всегда идет к Магомету, я отправился за ними. Уничтожив еще пару десятков, я добрался до главного шатра, у которого суетился Юса, отдававший приказы группе оставшихся в живых опытных воинов. Почему опытных? Да просто они были в доспехах и на новичков не тянули. А ведь я даже и не знал, что у ренегатов есть свои латники, хоть и немного, но все же есть. На них я потратил всего одно лезвие, ради эксперимента наполнив его предельным количеством энергии. Сразу с полсотни предателей лишились голов в один миг. Тех, кто не попал под действие этого плетения, я быстро добил, понимая, что доспехи вполне могут помочь им добраться до меня. На этом все практически закончилось, так как это был последний очаг организованного сопротивления. Я еще немного побродил по центру лагеря, уничтожая без лишних изысков и экспериментов отдельные малочисленные группки. Бой подходил к концу, и организованный лагерь ренегатов моими стараниями превратился в кровавую мясорубку. Сотни тел, разбросанные по округе, где поодиночке, а где и целыми грудами, навевали на меня мысли о жуткой нереалистичности происходящего. Отогнав сомнения, я продолжил кровавую работу. Бездумно, механически я уничтожал людей, отключив эмоции и оставив только цель – убить их всех, подавить восстание. Но и этот кошмар скоро закончился. Последние несколько сотен кочевников, спасая свои жизни, организованно рванули на всех парах прочь, спеша выбраться из обреченного лагеря, и попали прямо под технику моего господина. Я всегда ей восхищался, техника по сути ближнего боя, позволяющая истреблять огромное количество врагов за пару мгновений. Проходя мимо тех шатров, где, как показывало мне чутье, все еще находились люди, я заходил внутрь и методично превращал их в мертвецов. К счастью, мне не попадалось ни женщин, ни детей, поэтому угрызения совести меня не беспокоили. Больше всего меня волновало то, что сегодня мне одному пришлось убить больше 300 человек. Если сравнивать это число со вчерашним днем, то налицо явный прогресс, но только у меня не было по этому поводу никакого раскаяния. Даже злость, испытываемая ранее, куда-то исчезла, вот именно это меня слегка беспокоило. А может, я действительно не гожусь на тень господина, но просто не знаю об этом, и как бы я себя не обманывал, заверяя, что не буду повторять чужих ошибок, может быть, именно сейчас уже вовсю начал упиваться чужой смертью. Дойдя до советника, я смачно выругался, потому что он был безнадежно мертв. Две стрелы весьма удачно пронзили его насквозь, причем одна пробила череп. Вот что значит не повезло. Сплюнув, я повернул назад и увидел, как в лагерь входит Анбу. «Осторожно, тут еще есть живые враги», — предупредил я их по рации. «Ясно. Хорошо, рекрут», — донеслись до меня ответы экзаменаторов. Дойдя до центральных шатров, я увидел, что там вовсю хозяйничают Анбу. Они уже успели связать не пришедших в сознание наемников, а также пройтись по лагерю и найти всех ренегатов, которые остались в живых. Им они также плотно спутали руки их же поясами, да и ноги заодно, чтобы особо не дергались. Всех живых пленников снесли в одно место, где трупов было поменьше, и оставили там. Еще на подходе я просканировал всю округу в поисках незамеченных врагов и, к своему удивлению, обнаружил одного в главном шатре, мимо которого я сейчас проходил. Интересно, кто же это догадался там спрятаться? В шатре была знакомая походная обстановка. Остановившись посередине, я прислушался. Судя по моим ощущениям, кочевник зарылся в груды шкур в углу и отчаянно трусил. Я почувствовал его липкий холодный страх, даже не подходя близко, и понял, что как пленник он может оказаться весьма полезным. Подойдя к углу и откинув груду шкуры всякого тряпья, я обнаружил насмерть перепуганного Заниуна. «Апа, старый знакомый!» Расплылся я в улыбке и поднял за роскошный кафтан одного из столичных предателей. Со страху он попытался пырнуть меня красивым кинжалом, который сжимал в руке, но я легко перехватил его кисть и вывернул. Заниун издал жалобный крик, и кинжальчик упал мне в подставленную руку. Поднеся его к глазам, я принялся рассматривать трофей, все еще выворачивая кисть вождя и заставляя того нагибаться все ниже и ниже. Когда Заниун рухнул на колени, я пришел к выводу, что этот клинок не больше, чем обычная безделушка. Да, золотая рукоять, да, красивые камешки на ней, но абсолютно никчемная сталь, что тупится после второго удара. Бросив его на ковер, я поднял за шиворот скулящего вождя восстания и поволок его к выходу. Сперва нужно было разобраться с наемниками, а потом уже и расспросить пленников. Вытащив Заниуна наружу, я передал его поджидавшим Анбу. После потери советника у меня остался только такой источник информации, поэтому его нужно было беречь. Проверив еще раз на всякий пожарный, не осталось ли в лагере неучтенных людей, я убедился, что все живые уже связаны и находятся передо мной. Значит, осталось обыскать шатер советника. Выйдя из-за шатра, я подошел к площадке с пленными и остановился между ренегатами и дружной компанией НБУ, которая при моем появлении прекратила разговоры. Повернувшись к пленникам, я, недолго думая, сформировал длинное лезвие чакры и одним махом срезал всем им головы. Повернулся к НБУ, которые смотрели на меня с неприкрытым интересом, я спросил: «Ну а что делать, если нашел документы?» «Допросить пленного». Оглядевшись, я понял, что довольно долго провозился с допросом. Из-за края равнины уже медленно выползало солнце, золотя лучами верхушки шатров и превращая далекую белую скалу в нагромождение причудливых теней. Наступало утро, предвещавшее новый день, полный тревог и волнений. Ну, во всяком случае, так обстояло дело у меня, ведь НБУ ни о чем было волноваться. За них буду решать я, пока не закончится экзамен, предоставив им возможность немного отдохнуть после бессонной ночи. Подойдя к полевой кухне, что встретила разными ароматами, заставившими мой желудок спазматически сжаться, я увидел, что все уже давно готово. Шиноби во главе с господином сообразили, как можно использовать запасы степняков, и приготовили для отряда шикарный завтрак, состоявший из груды полусухих лепешек, некоего мясного варева и ароматной каши, что уже дымилось на тарелках, аккуратными рядами расставленных на коврах. Вообще я никогда не понимал преимуществ данной позы, которую упрямо используют восточные народы на земле. Ведь это жутко неудобно, затекают ноги, немеет копчик, в результате чего обычная трапеза превращается в пытку. А может, это так и было задумано, чтобы гости поменьше объедали хозяев и стремились поскорее покинуть гостеприимный дом, где их заставляют так мучиться. Хмыкнув, я дождался, пока все шиноби возьмут в руки тарелки, а потом торжественно сказал: «Я считаю, что сдал экзамен, враг разбит. Советник хоть и не захвачен, но наш столичный друг захвачен и допрошен, как и документы восстания. Остальное вполне может выполнить служба безопасности Дайме и НБУ Корня». Конец воспоминания. Помню, тогда все посмотрели на четвертого, он же, не замечая взглядов, продолжал уплетать обед, а когда заметил, то просто приказал устраиваться на отдых для сна. А когда все разбрелись, подошел ко мне и сказал: «Мне жаль тебя, отныне ты получаешь звание Чунин». Но, конечно, он мне кое-что сказал, но я слышал: «Вам завтра на миссию, да и мне тоже». Хасу встал и ушел от продолжающих переваривать правду ребят. Ему их было даже как-то жаль, ведь они думали, что война заканчивается с подписанием мирного договора, а не продолжается еще несколько лет. Солнце поднималось все выше над бескрайними просторами страны огня. Тени, отбрасываемые причудливым нагромождением камней, видневшимся вдали, становились все меньше и словно испуганно втягивались обратно к подножию, что их породило. Хасу уже несколько дней скакал по веткам на очередную миссию. Ему необходимо было встретиться с одним из доверившихся им чиновников страны молнии и получить сведения. В общем-то, стандартная миссия, ведь не предвиделось никаких особых изменений в политике пяти стран. Между деревнями уже брезжил элитный поселок для высокопоставленных граждан страны. А значит, и цель уже недалеко. Теперь шиноби осталось только дождаться сумерков и незаметно проникнуть в дом цели.